«Наверное, опоздал», – подумал я, но все равно пошел в столовую, не теряя последнюю надежду. Так оно и оказалось, но без обеда меня не оставили, звонок Марии Васильевны не остался без внимания, и меня покормили уже давно остывшей гречневой кашей с мясной подливой, хлебом и компотом из сухой вишни. От обедов я почувствовал себя значительно лучше и отправился искать место в общежитии. Дойдя до нужного корпуса, я сразу попал в руки седого вахтера. Судя по его старой, но отлично выстиранной форме, он служил в пехотном полку, но не абы в каком, а в гренадерском. Дальше по рангу шли гвардейские полки, а в таких все военнослужащие, от солдат до офицеров, получали дворянство после увольнения в запас, если его еще не имели. Так что, вахтера взяли не абы откуда. «Так, показывай свой пропуск и документы», — сразу сказал он, как только я оказался в холле общежития. «Пожалуйста», — протянул я ему искомое, «а мне бы коменданта увидеть». «Увидишь, сейчас я тебя к нему проведу». «Вовремя ты, еще бы полчасика, и уже не застал. Рабочий день к концу подходит, завтра бы пришлось идти». Счастливо улыбнувшись, я стал ожидать, когда вахтер ознакомится с моими документами. «Да, все верно», вскоре закончил он изучать их, «и пропуск у тебя выправлен на славу, и документы в порядке. Ну, пойдем, проведу тебя к коменданту. Он у нас строгий, хоть и такой же старый чурбан, как и я, вместе в одном полку служили, я до старшего унтер-офицера дослужился, а он под прапорщиком был, вот должности у нас и на гражданке разные, кто что выслужил, тому то и полагается. Ты, как один жить хочешь, али с кем? А что, можно разве одному в комнате? А почему нет? Можно, конечно, у нас всякие комнатки есть. А мне сказали, что только по двое. Ну, мало ли кто и чего сказал. Сказал, что есть, значит, есть. Идем, и я последовал за ним через холл. Найденный комендант полностью соответствовал описанию вахтера. Далеко за 50, коренастый, с хитрым прищуром светло-голубых глаз и с одной ногой на металлическом протезе. «Так, новое пополнение к нам приходит», — обрадовался он, увидев меня. «Мало вас идет на инженеров, не все конкурс проходит, не все смогут перейти на второй курс, но списки у меня есть. Как зовут?» «Федор Дегтярев». «Так, ищем, ищем, ага, нашел». Водя пальцем по бумаге и остановив его напротив нужной фамилии, сказал комендант: «Есть такой, на какой факультет? Водного и железнодорожного транспорта». «Ага, соответствует». «Так, у нас сейчас мест много, людей планируется больше набрать, поэтому пока можно и по одному расселиться, а потом, может, придется и потесниться. Ты в числе самых первых приехал, тебе и выбирать. Идем». Вместе мы обошли весь этаж, и я посмотрел все возможные варианты, остановившись на угловой комнате, в которую при всем желании второй жилец не смог бы поместиться. Не знаю, что меня к тому подтолкнуло, я очень люблю общаться с другими, но сейчас не захотел ни с кем иметь дело. Пусть лучше маленькая комната, но своя. Единственным минусом оказалось то, что все удобства находились в коридоре, а не как в других комнатах, где на две большие комнаты, рассчитанные на два или три человека, располагалась отдельная умывальная комната и туалет. Ну, ничего, я общей душевой смогу пользоваться, здесь их в коридоре целых две, и туалет есть. Ну, что, выбрал? Да, вот эту возьму, угловую. Окошко в ней маленькое, но зато один будешь жить, без соседей. Хорошо, бери, Дегтярев, эту. Въезжай, белье я тебе выдам, замена раз в неделю. Хочешь чаще, плати 5 грошей в неделю, будешь всегда на свежем спать. Питание раз в сутки, в обед, по расписанию, с 2 часов пополудни до 3 с четвертью. Смотри, не опаздывай, иначе без обеда останешься. Что еще? Завтра день рабочий, тебе расскажут все, чего не знаешь, и будут новые жильцы к нам въезжать. А воскресенье? Воскресенье выходной, и в столовой тоже. Компенсацию за отсутствие обеда в воскресенье получаешь в начале следующего месяца. Каждый обед стоит 35 грошей, за 4 воскресенья получается почти 1,5 целковых. Не бог весть какая сумма, но грошик к грошику, и полтина получится, а где полтина, там и золотой, то бишь, злотый. Историю-то изучал, Дегтярев, изучал в гимназии. То, что ты учился в гимназии, я вижу. Молодец, что надел форму, в ней тут проще, но в понедельник общая встреча первокурсников всей академии с руководством, приедут и высокородные гости, а уже со вторника занятия начнутся. На линейку каждый может прийти, в чем хочет, но будучи чистым и опрятным. А со вторника на занятия приходит также, кто в чем, кроме тех, кто обучается за казенный кошт. Ты, Дегтярев, на бесплатном обучении, поэтому приходишь в форме, которую определила для нашего учебного заведения Министерство образования Склавской империи. Понял? Да, а где мне взять форму? Получишь на складе, но учти, там будет и мятая, и не самая хорошая, а тебе весь год в ней только и ходить, а еще нужен костюм для занятий физическими упражнениями и костюм для работы в поле. Государство о тебе позаботится, оденет и обует, но не сильно на это надейся. Если хочешь удобную форму, то сшей ее себе и купи все остальное. И совет, если уж решишься, а судя по твоему виду, денег у тебя с собой немного, то покупай на вырост. За год еще вытянешься, возмужаешь, и перестанешь походить на зеленоглазого цыпленка. От этих слов у меня вспыхнули щеки, а руки невольно сжались в кулаки. Но, вижу, что не по нраву тебе мои слова пришлись, но и ругаться с тобой у меня мысли нет. Ты слушай старого воина, старый солдат не обманет и не предаст, так что, учти это на будущее. Нравы в академии не солдатские, но бывает всякое, учись за себя постоять, и не на кулаках придется драться, тут людишки посерьезнее встречаются, отпрыски из благородных семейств, а то и неблагородных совсем, но с гонором. Ты, вижу, парнишка смышленый, не богат, вроде из простых, но не совсем, так что, мотай на ус. Хотя, какие у тебя усы, мотай на ум, что я тебе сказал. Старый я совсем стал, забалтываюсь, но вижу, что некому тебя на путь истинный поставить. Форму, где получить, я тебе завтра покажу. А чтобы сшить, куда обращаться и сколько стоит пошив? Покажу, где форму сшить сможешь, а стоит примерно злотых 5 или 7, там же есть магазин, где и все остальное купишь. Присутствует там и готовое, если тебе подойдет. Сергеич подскажет, где тут магазины, сделав ударение на втором слоге, сказал комендант. Зовут меня Ерофеич, я тут постоянно, живу здесь, бабыль я, жинка померла уж давно, а дети выросли да разъехались. Так что, заходи, я тебя завсегда взваром со смородиновым листом угощу, дачка у меня тут неподалеку, кормит меня овощами да ягодами. Ладно, пойдем, выдам тебе все необходимое, да заедешь в комнату, чай, устал с дороги, а завтра с новыми силами примешься обвыкаться здесь. Я кивнул и, оставив вещи в комнате, от которой уже получил ключ, направился вслед за Ерофеичем. Там, нагрузившись полученными вещами, вернулся обратно в комнату и начал, так сказать, обживаться. Впервые я остался один, и это мне показалось так непривычно, что даже стало как-то не по себе. Второй раз за день накрыла тоска и, выглянув в окно, я стал разглядывать происходящее, решил таким образом отвлечься от тягостных мыслей. Напротив окна находилось главное здание академии, имеющее вид не то, чтобы монументальный, но все же, довольно внушительный. Моя комната находилась на верхнем этаже трехэтажного здания, почти флигель, и потому отсюда открывался прекрасный вид, что меня очень радовало. Теперь бы примус купить. Кружка и ложка с тарелкой у меня имелись в чемодане, а вот все остальное пока отсутствовало. Бесплатно я смогу есть только в обед, поэтому нужно подумать и о завтраке, и об ужине. А проще узнать, работает ли столовая утром и вечером, питаться там окажется наверняка дешевле, чем в кафешках или еще где-то. Придется много чего купить, у меня осталось от моих заработанных денег 65 злотых, да мама дала еще 20, и отложила 30, чтобы прислать мне через банк телеграфом, если нужда возникнет, но я не хотел у нее забирать последние. Выкручусь как-нибудь, а сейчас нужно срочно найти продуктовую лавку, купить там еды и попить горячего, а то спать на пустой желудок не очень приятно. Лавку я нашел довольно быстро, тут давно все продумано, и торговцы не дураки, вовремя сориентировались, еще при постройке самой академии. Здесь имелось и пирожковое, и заведение, похожее на столовую, сейчас пустовавшие по причине отсутствия студиозусов. Имелись и разные магазины, а стоило пройтись или даже проехаться дальше, так и вовсе присутствовало все, что можно. И рестораны, и закрытые клубы, и прочие городские заведения. Не став кусочничать, я заказал себе простые блюда в столовой и плотно поужинал, а затем вернулся в комнату. Устав от суматошного дня, я прилег, и еще не успела толком сгуститься ночная тьма, как я уже крепко спал. Глава 12. Первый день. Утро с самого начала не задалось. Неизвестно почему,

Предъявил я взятый с собой пропуск. Быстро окинув мой пропуск взглядом, он развернул листок со списком фамилий, сверился и вернулся словами. «Хорошо, вы есть в списках нашего факультета, становитесь в первый ряд». Вокруг мужчины толпилось несколько человек-первокурсников, позади которых скучал высокий парень, державший вымпел с обозначением нашего факультета. Он вяло скользнул по мне взглядом и переключил свое внимание на барышень, что мелькали в толпе яркими красивыми птичками. Поприветствовав всех вокруг, я присоединился к некоему подобию строя и стал терпеливо дожидаться остальных, и вскоре с удивлением увидел спешащего в нашу сторону Петра. Узнал я его гораздо раньше, чем он меня, и подождав, когда он отметится у нашего руководителя, окликнул его. «Петр, Федор», — обрадовался он и, крепко пожав мне руку, сразу же засыпал вопросами. «Ты как устроился? Тут хорошо, а ты сейчас в общежитии живешь, с самого утра стоишь здесь?» «Да, не знаю». «Да», — так же быстро ответил я ему и тут же задал свой вопрос. «А ты сам как здесь оказался, да еще и на моем факультете? А с чего бы он твой?» «Потому что я поступил сразу, а ты говорил, что сам еще точно не выбрал факультет». «Понятно. Я сразу хотел сюда поступать, просто сомневался, стоит или нет, потом перестал сомневаться, и вот я тут». «Врешь, поди, ты же мне совсем другое говорил в поезде. Ты же физиком хотел стать». «Ну, хотел и стану, а пока нужно поучиться на инженера. Ты что, мне не веришь? Подозреваешь меня в обмане?» «Я...» Петр стал закипать от гнева, а я уже пожалел о сказанном. Просто ненароком слова сами сорвались с моего языка. Но тут мы вдруг увидели, как к нам приближается некая очень симпатичная девица, как оказалось, наша старая знакомая. Первым ее узнал я, и от удивления открыл рот. Петр, который уже собирался высказать нелицеприятную тираду в мой адрес, осекся и обернулся в ту сторону, куда смотрел я, и тоже уставился на подходившую девушку. Наверное, выглядели мы очень комично, потому как графиня, сопровождавшая свою дочь, внезапно улыбнулась и прикрыла лицо красивым шелковым веером. Сама же девушка только хмыкнула, сделав вид, что не заметила нас вообще. Девицу и графиню, имени которых мы так пока и не знали, сопровождал статный мужчина, одетый в штатское, но и его манеры, и осанка, и взгляд могли принадлежать только аристократу, как минимум, в третьем поколении. Он, не обращая на нас никакого внимания, подошел к руководителю группы нашего факультета и заговорил с ним. Графиня наклонилась к мужу и что-то шепнула, после чего мужчина обернулся и пристально посмотрел на нас, но тут же быстро утратил интерес. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить наш статус. Мы же только вздохнули с облегчением, как-то не очень уютно находиться под оценивающими взорами сильных мира сего. Но как мы не чувствовали себя неуютно, а все равно тайком посматривали на девушку, что стояла справа от нас, рядом с родителями, гордо подняв голову. Не знаю, как Петру, но мне она показалась ослепительно красивой. В длинном праздничном платье она казалась принцессой из сказки, которую хотелось завоевать или получить в жены вместе с полцарством, за совершенные подвиги ради нее. Девушка действительно являлась образцом аристократической породы, особенно это бросалось в глаза на фоне окружающих провинциальных девиц. Тонкий стан, грациозная осанка, белая нежная кожа и чудные голубые глаза, больше ничего я не запомнил и, собственно, не узрел. Почувствовав на себе любопытные взгляды, она повернулась в нашу сторону и так холодно посмотрела, что мигом отбила у нас обоих желание дальше рассматривать ее тайком. «Эх, чудо как хороша!» — тихо вздохнул Петр. «Да, согласился я с другом, не то слово, и фигура, и душа, и...» «Откуда ты ее душу знаешь, Федор?» «Да это я так, к слову», — смутился я, само что-то вырвалось. «Мы находились довольно далеко от семейства графа, вокруг стоял гомон толпы, ожидающие празднества, и поэтому говорили вполголоса, но достаточно для того, чтобы слышать друг друга. Вечно ты, к слову, что-то говоришь, а получается все не к месту. Видел, как она на нас посмотрела? Видел, и что, как на врагов? На каких врагов? Скорее, как на людей, абсолютно для нее неинтересных, просто холодно посмотрела. Как, я замялся, подбирая подходящие слова, ну, как на пустое место. Не могла она посмотреть на меня, как на пустое место. Я барон. Да, ты дворянин, поэтому она дала понять, что тебе ничего не светит, одним взглядом. А мне и так все ясно, я-то не дворянин. А ты враги, ну какой ты ей враг, еще классовым врагом себя назови, как любят некоторые из соседних государств кричать. «Смотри, сколько народу пришло, и девушки тоже есть, найди себе по статусу подругу», и все на том, я махнул рукой в сторону. И действительно, народу вокруг изрядно прибавилось, в том числе и представительниц прекрасного пола. «Скажешь тоже», нехотя пробормотал Петр и принялся рассматривать толпу, собравшуюся прямо напротив нас. Откровенно холодный взгляд девушки изрядно расстроил и меня, но унывать из-за этого я не собирался. В конце концов, я уже взрослый и все понимаю, слишком далеко друг от друга мы находимся на сословной лестнице. Она наверху, а я почти у самого подножия. Если уж знакомиться, то с девушками своего круга, но на наш факультет поступила только она одна, а вот в других группах девушки имелись, и мы начали с любопытством посматривать на них. Судя по их одежде и манерам, они принадлежали либо к нашему сословию, либо к купеческому, из простых не оказалось никого. Да оно и понятно, откуда инженерный дар у крестьянской девушки или у девицы из семьи рабочих. Между тем, еще перед началом церемонии Женевьеву, так оказалось, звали молодую графиню, отправили в общую женскую группу, собранную со всех факультетов, и мы ее, что называется, потеряли. Вокруг остались только парни, что ж, может, это окажется к лучшему. Скорее всего, мы вместе станем посещать какие-то лекции и участвовать в лабораторных работах, где не так выпячивается специфика каждого факультета. На нашем факультете первокурсников оказалось больше сотни человек, я старался запомнить всех сразу, но пока не получалось, да и зачем вообще их запоминать. Вот появился Петр, уже хорошо, а если бы и графиня с нами вместе на лекциях сидела, так и вовсе восторг, а с остальными я и потом познакомлюсь, а вообще, я решил все для себя. Год отучусь и уйду на бомбардирский факультет в Михайловскую академию. В это время все приготовления закончились. На краю площади, прямо напротив главного входа, установили кафедру, и человек, явно обладающий даром усиления своего голоса, возвестил всех о начале торжественной церемонии. Его громовой голос прокатился по пространству, заполненному людьми, заглушая всяческие разговоры и перебивая в одиночку множественный шум. «Дамы и господа, достопочтимые сударыни и милостивые государи, почетные граждане и граждане всех сословий, а также гости нашего празднества из других стран и весей, я имею честь сообщить вам о начале торжественной церемонии посвящения в первокурсники. Аплодисменты, господа!»